лежевес на кончику правого. «Лаван, Ревека!» — восклицала она. «Вафуил, сын Нахора и Милки! Дед твой, мой!» «Фарра!» — восклицал он. «Авраам, Исаак! Нахор, Вафуил! Авраам, прадед твой, мой!» «Лаван, Адина!» — восклицала она. «Лия и Рахиль, сестры, двоюродные сестры твои!» Они кивали головами и смеялись сквозь слезы, договорившись насчет кровной своей родни со стороны обоих его родителей и ее отца. Она подставила ему щеки, и он торжественно поцеловал ее. Три собаки с лаем прыгали вокруг них в том возбуждении, какое овладевает этими животными, когда люди с добрыми или со злыми намерениями друг до друга дотрагиваются. Пастухи дружно хлопали в ладоши и весело глухим фальцетом кричали «Лу-лу-лу!». Так поцеловал он ее сначала в одну щеку, потом в другую. Он запретил своим чувствам ощущать при этом прикосновение к ней что-либо, кроме нежности ее щек. Он поцеловал ее благочестиво и церемонно. Но как все-таки ему повезло, что он смог поцеловать ее сразу, ведь ему уже вскружила голову приветливая ночь ее глаз. Ему приходится долго поглядывать, желать и служить, прежде чем ему будет даровано то умопомрачительное разрешение, которое на Иакова просто с неба свалилось, потому что он был двоюродным братом из дальних краев. Когда он отпустил ее, она, смеясь, потерла ладонями места, где ее оцарапала дорожная его борода, и воскликнула. «Эй, Иерувал, Шамаш, Бултулу, скорее отвалите камень от ямы, чтобы овцы попили, и смотрите, чтобы они напились, ваши и мои, и напоите верблюда моего двоюродного брата Иакова, и будьте расторопны и сметливы, а я, не мешкая, побегу к Лавану, отцу моему, и скажу ему, что прибыл Иаков, его племянник. Отец в поле, недалеко отсюда, и он прибежит сюда в спехе и радости, чтобы его обнять. Управляйтесь побыстрее и трогайтесь за мной, а я бегом». Все это Иаков понял в общих чертах и жестов, и тона, а кое-что и дословно. Он уже начал учиться местному языку ради ее глаз. И когда она побежала, он громко, чтобы она успела услышать, остановил пастухов и сказал: «Эй, братья, прочь от камня! Это забота Иакова. Вы охраняли его, как добрые сторожа. А я отвалю его от ямы для Рахили, двоюродной своей сестры. Я один, ибо дорога поглотила не всю силу мужских рук, и силу их мне пристало одолжить Лавановой дочери, отвалив этот камень, чтобы снять с луны черноту и чтобы в круг воды стал прекрасен». И они уступили ему место, и он стал изо всех сил отодвигать крышку. И хотя для этой работы требовался не один человек, а руки его были не самыми сильными, отвалил один увесистый этот камень. Толпясь и толкая друг друга, многоголосо заблеяли бараны, овцы, ягнята, и фыркая встал на ноги верблюд Иакова. Пастухи зачерпывали и разливали по колодам живую воду. Вместе с Иаковом они следили за овцами, отгоняли напившихся и подпускали к воде еще не пивших. И когда все утолили жажду, водрузили камень на яму и, прикрыв его дерном, чтобы места этого не было видно, и колодцем без спроса никто не пользовался, погнали овец всех вместе домой, и Лавановых, и тех, что принадлежали и господам, а Иаков на своем верблюде возвышался среди толпившихся на ходу стад. Персть земная. Вскоре довольно близко подбежал и потом остановился какой-то человек в шапке с затыльником. Это был Лаван, сын Вафуиила. Он всегда подбегал при таких обстоятельствах. Несколько десятилетий, один недолгий человеческий век тому назад, он подбегал точно так же. В тот раз, когда, застав у колодца свата Елизера с его 10 верблюдами и людьми, сказал ему: «Войди, благословенный Господом!» Теперь, седой уже бородой, он подбежал снова, когда Рахиль сказала ему, что прибыл Иаков из Бершивы, не раб, а внук Авраамов, его племянник. Остановился же он и представил приезжему самому подойти к нему по той причине, что на лбу у Рахили не увидел никакой золотой пряжки, а на руках у нее никаких запястий, как тогда на Ревеке.